Глава вторая. Подземные пещеры, тоннели и расщеренные зельдаринские горки шели тварями. На поверхность они, к счастью, редко выбирались, но от них страдали рудокопы и жители рабочих поселков. Сколько их всего, доподлинно никто не знал. Говорят, предки зельгов спускались до пятого уровня. Но сейчас даже третий считался опасным. Эрмит подробно описал монстров, с которыми приходилось сталкиваться в темных тоннелях. Самыми распространенными были крейсы — разновидности крыс, достигающие гигантских размеров. Умные и шустрые твари с острыми зубами, способными перемолоть даже камень, крепкими шкурами и стальными хвостами. Обитали стаями, нередко пожирали своих же сородичей. Там, где появился хоть один крейс, скоро жди целый выводок. Бить их следовало в глаза или же особую точку в подбрюшье. Также следовало опасаться крейсовых усов, способных проткнуть человека насквозь. Следующими по степени опасности считались слизни, которые умело маскировались в камнях, дожидаясь добычи. Тонкие ворсинки, покрывающие хитин тварей, несли на себе частички парализующего токсина. Стоило яду попасть на кожу, как человека охватывал паралич, после чего мерзкие личинки сползались на пиршество. Разновидностей слизней было столько, что всех Эрмит не брался перечислять. Относились к категории монстров и муриды. Многоножки с полезной для обработки шкур внутренней жидкостью. Только на поверхность, где мы с ними сталкивались, твари выбирались дезориентированными и вялыми, а вот в темноте вели себя шустро и агрессивно. К опаснейшим подземным хищникам относились гамбы, прыгучие ядовитые бородавчатые твари, обитающие вблизи подземных водоемов. Вырастая до гигантских размеров, габба напоминала камень и могла часами сидеть неподвижно, выжидая добычу. Когда неосторожная жертва подходила слишком близко, из пасти вырывались длинные щупальца с присосками, которые стремительно затягивали пищу в глотку. Передвигалась тварь прыжками, за один раз покрывая большое расстояние. На фоне этих обитателей подземелий ядовитые грибы не казались такими уж страшными хищниками. Тем не менее, существовали пещеры, заполненные светящимися колониями грибов, размножающихся токсичными спорами, при вдыхании которых живое существо замедлялось. По способу воздействия они напоминали тихую смерть, но в упрощенном варианте. Токсин не действовал сразу. Некоторые жертвы успевали сбежать и принять эликсир, убивающий споры в организме. В целом, следовало опасаться любой незнакомой твари и не приближаться к безобидным на первый взгляд выступам или наростам. Даже мох, который зельги специально выращивали и использовали в разных сферах жизнедеятельности, от пищи до осветительных приспособлений, попадался не одомашненным, агрессивным. «Как вы вообще выживали столько лет в таких условиях?» — поразилось тому, насколько опасен животный мир подземелий. «Привыкли?» — Эрмит пожал плечами. Парень шел первым, крепко сжимая в одной руке молот, а во второй — меч. «Стой!» Поднятая наверх рука с оружием означала, что впереди опасность. Чувствуешь запах падали? «Смердит хуже, чем от зарша». Я поежилась. «Тварь?» «Крейсы. Вонь всегда почуешь, прежде чем они появятся. Всем приготовиться. Не забывайте посматривать наверх. Часто они со слизнями охотятся на одних и тех же угодьях». Через узкий проход, петляющий в толще скалы, постепенно уводящий вглубь подземелья, мы двигались гуськом. Я держалась позади Эрмита. За мной след вслед двигался Калем, потом Синдар. В середине шла Дафна, за ней Дарин и Верк. Как выяснилось, у зельгов зрение адаптировано к тому, чтобы видеть в полутьме. Поэтому они контролировали окружающую обстановку. Самыми неприспособленными оказались телохранители. Но эту проблему мы решили с помощью зелья ночного видения. Я не подумала, что такое понадобится. А вот у наших друзей нашлись при себе запасы. «Ускоряемся», — шепотом приказал Эрмит. «Впереди пещера. Если займем ее первыми, у нас будут выгодные позиции». «Проклятье!» Не успели. Из-за поворота показалась жуткая тварь, чьи налитые кровью глазюки горели в темноте алым пламенем. «В стороны!» — Рявкнул Габрон, уже не скрываясь. «Не дайте себя затоптать или повалить на пол!» Мы вжались в холодные стены, освобождая проход. Эрмит нарочно отступил, выманивая монстра под наши мечи. Возле меня возникла громадная туша. А уши заложило от визга, с которым Крис набросился на добычу. Вот мерзкий гад. Взвившись по еле заметным каменным выступом под самый потолок, я обрушилась на хищника с мечом из рога Чербиса, который с легкостью пробил бронированную шкуру твари, а следом воткнула в рану поглотитель. Вой подыхающего монстра пробрал до печенок. К счастью, он быстро оборвался. «Осторожно, тут колония слизней!» — вскрикнул Дарин и, запалив факел, силой подбросил наверх. Тот острым концом воткнулся в амебообразную тушу ползучей дряни, высвечивая потолок, усыпанный такими же уродливыми созданиями. «Быстро уходим! Вперед!» Эрмит вскарабкался наверх по туше Крейса, преградивший путь. Пробежал под самым носом у слизней, которые отваливались и сыпались вниз, как горох. Я бросилась за другом, притормозив только у задней части туши. Рубанула по основанию мощного хвоста. Отправила трофей в потайное хранилище. Как-никак первая добыча в подземельях. Миновав опасный участок, мы выскочили в пещеру, о которой предупреждал Габрон. И замерли, натолкнувшись на десяток крейсов, набившихся плотной массой и перегородивших выход. «Руби, гадов!» — выкрикнул Вирген и кинулся к ближайшему монстру. Твари заверещали, дезориентируя жутким звуком, и бросились на нас толпой. В кровавой мясорубке я только успевала следить, чтобы не задеть древним кинжалом никого из своих. Когда все закончилось, я какое-то время сидела на коленях и трясла головой, пытаясь избавиться от жуткого звона в ушах. Затем сообразила, что проблема решается восстанавливающим зельем, и опустошила флакон. Сразу почувствовала себя лучше и бросилась к друзьям. Экипировка из кожи улкаров защитила меня от коварных ударов крейсов. Калему тоже повезло. Хитиновый костюм местным зверюшкам оказался не по зубам. Я только дала парню зелье, после чего ему потребовалось пара минут, чтобы прийти в себя. А вот остальным крепко досталось от тварей. «Эрмит», — влила другу в рот исцеляющего средства. «Скажи, вы употребляете в пищу мясо крейсов?» «Этих падальщиков!» — Зелик скривился. «Если только совсем жрать нечего». «Ладно, самое время кое-что проверить. Как быстро туши портятся?» «Час, не больше. Нам бы убраться отсюда и подлатать раны, пока на звуки битвы не сползлись другие монстры». «Ничего, много времени это не займет. Сначала я обошла зельгов и синдаров, напомнив, что самое время воспользоваться эликсирами. Дезориентирующий визг крейсов — эффективный способ вывести противника из себя. Накатывала неконтролируемая паника. Мысли в голове ворочались с трудом, человек невольно допускал ошибки, которые становились смертельными. Я надеялась, что печень этих тварей поможет быстрее адаптироваться к их уловкам. Заодно хотела проверить целебный эффект. Ни Мерниса и ни Лринья получили серьезные раны. Распотрошив самого крупного крейса, извлекла нужные органы, первая попробовала кусочек сырого мяса. Жесткое и отвратительное на вкус. Но ради иммунитета к мерзкому визгу я готова потерпеть. «Как ты можешь это есть?» — брезгливо фыркнул Дарин. «Мамочки, меня сейчас вырвет!» — пробормотала позеленевшая Дафна и опорожнила желудок. А вот телохранителям пришлось терпеть и давиться противным мясом. Зато я на практике проверила свойства печени крейсов. Разжевав очередной кусочек в кашицу, приложила ее к ране Нилринье. Прямо на глазах та затянулась и покрылась корочкой. «Ешьте, даже через силу», — посоветовала зельгам. «Думаю, так мы избавимся от проблемы с дезориентацией от визга крейсов. А может, еще какие-нибудь бонусы получим». Сучив каждому по куску печени, я занялась сбором трофеев. Грех оставлять столько добычи. Вместе с Эрмитом и Калимом мы собрали хвосты, когти, клыки и усы крейсов. Печень я тоже сохранила, про запас. И даже шкуру умудрилась содрать и запихнуть в тайник, пока зельги давились вонючим мясом и приходили в себя. Отторжение новое лекарство не вызвало, зато преимущество мы ощутили практически сразу. «Как здесь с применением магии?» — уточнила у Эрмита. Крис и весь уровень переполошили. Так что монстры, находящиеся поблизости, уже торопятся на пиршество. А в целом так же, как и в Орентале. Магия сигнализирует тварям, что кушать подано. «В таком случае вреда не будет, если мы почистим бытовым заклинанием?» «Хуже уже не будет», — махнул рукой Габрон. «Меня уже наизнанку выворачивает от мерзкой вони». Как показали дальнейшие события, встреча с Крисами была цветочками. Ягодки поджидали впереди. «Почему мы столкнулись с тварями на втором уровне? Разве их отсюда не выгнали?» — задалась вопросом, когда мы спешно покидали место схватки. «Мы идем старыми переходами, которыми уже давно никто не пользуется», — пояснил Эрмит. «Помнишь, 5 минут назад проходили развилку? Правый тоннель как раз ведет к поселениям, но он прерывается громадной расщелиной, пересечь которую можно лишь по веревочному мосту. На подступах дежурит отряд воинов, следящих за тем, чтобы монстры не перебрались на другую сторону». «Выходит, наличие здесь такого количества тварей — плохой знак?» «Еще какой!» — парень вздохнул. «Мы уничтожили костяк стаи. Если заметила, мелочь в схватке не участвовала. Следовательно, где-то здесь крисы прогрызли проход и обустроили гнездо. Надеюсь, у старейшин хватит ума проверить, кто устроил переполох в старой части подземелий». «А как далеко еще до спуска на 3-й уровень?» «Немного осталось. Но на пути у нас подземное озеро, которое не так просто преодолеть». «Не просто?» Я тихонько ахнула, когда мы вышли в очередную пещеру и едва успели остановиться, чтобы не скатиться в воду, которая раскинулась недвижимым зеркалом по поверхности и лишь на противоположной стороне уходила под каменную арку, нависающую над водной гладью. «Скажи лучше, что невозможно. Как ты предлагаешь идти дальше? Вплавь?» «Уровень воды поднялся». Эрмит поморщился. «И, видимо, недавно. Иначе я бы знал об этом». «Лодки не пройдут». Вергин оценивающе уставился наверх. Я тоже задрала голову и увидела гигантских жуков, ползающих по стенам и потолку. «Это еще что за мерзость?» — брезгливо поежилась Нелл, обнаружив очередных тварей. «Плывуны», — процедила Дафна, разделяя отношение эльфирки к подземным обитателям. «Эрмит, надеюсь, ты запасся личинками». «Обижаешь. Еще в Квиндли прихватил с собой». Зельк скинул походный мешок и извлек из него зачарованный трофейник с небольшими тварюшками внутри. «Может, объяснишь, какой у вас план?» Я смутно догадывалась, раз уж парень обозвал противных жуков плавучим средством, но до последнего надеялась, что неправильно поняла. «Ух ты! Мы будем сплавляться на плавунах!» — непонятно чему обрадовался Энтин. С того момента, как мы миновали Эльгрин и углубились в тоннель, Зельк вел себя на удивление тихо. Привычный образ шалопая сменился на облик серьезного и неболтливого парня. Ненадолго же его хватило. «Только не говори, что поплывем на этих тварях», — возмутился Немернис. «Терпеть не могу воду». «Именно. Не переживай, это даже весело, если соблюдать меры предосторожности. Тебе понравится», — подбодрил Эрмит. «Угу, а ты не подумал, что нас расплющит об скалы?» — указала на арку, сливающуюся с уровнем поднявшейся воды. «Жуки умеют нырять, так что волноваться не о чем». Сознанием дела успокоил Эрмит. «Те слизни, которых я раздобыл в поселке, воздействуют на плавунов так, что они впадают в сонное состояние. Поскольку твари держатся на поверхности и не тонут, надо только направить их по течению, а дальше вода сама вынесет на ту сторону». «Вынуждена довериться тебе, потому что иначе мы тут надолго застрянем». Я вздохнула, понимая, что от купания не отвертеться. «А вплавь не доберемся? «Нет», — Габрон мотнул головой. «Слишком опасно». «Не переживай, жук выдерживает 2 пассажиров среднего веса». Дальше нас проинструктировали, как закрепиться на твари и не слететь во время передвижения. В какой момент набрать побольше воздуха в легкие, Когда ведущий подаст знак, что пора нырять, Вирген, Дарин и Эрмит полезли на стены, чтобы выбрать подходящих для передвижения особей. А мы только беспомощно наблюдали, как громоздкие туши плюхаются в воду, вызывая на глубине нездоровое шевеление. О подводных обитателях водоема Зельк упоминал, что они чрезвычайно опасные. Разовое купание, если повезет, мы переживем безболезненно. А вот долгое нахождение в водоеме противопоказано. И не дай Зелиар кто-то поранится. Кровь тут же привлечет внимание зубастых рыбешек. К счастью, после столкновения с Крисами раны мы подлечили, а также почистились от грязи и уничтожили запахи. Но принятые меры не гарантировали, что мы не привлечем внимание хищников. Следовало вести себя тихо и издавать как можно меньше звуков. Зельги раздобыли 4 жуков с тем расчетом, что на одном уместятся 3 легких пассажиров — Нилринья, Энтин и Дафна. Остальные распределились по парам следующим образом. Немернис шел с Виргином, затем Дарин с Калимом, а мы с Эрмитом последний на самом крупном плавуне. С опаской глядя на монстров, покачивающихся на воде, я ловко взобралась на покатую спину жука. Морду залеплял слизень, полностью дезориентируя тварь в пространстве. Управлялся живой транспорт при помощи веревок, продетых через клешни. Также каждого пассажира надежно фиксировала веревка, закрепленная с 2 боков монстра. Мы выждали полчаса, пока подводные обитатели успокоились и перестали атаковать громадные туши, плавающие на поверхности. Брюхо жуков покрывала толстая броня, оберегающая от нападения снизу, а дополнительная пара лап с острыми клешнями отгоняла приставучую мелочь. Первыми отправились в плавание Виргин и Немернис. Зельк расположился на стыке туловища и головы, упершись ногами в естественные выступы, и управлял монстром, поочередно натягивая и ослабляя вожжи. Ним балансировал на покатой спине, зорко наблюдая за тем, чтобы отводить хищников, способных выпрыгивать из воды. Секира с паучьей жвалой в руках парня разрубит любую тварь, решившую полакомиться легкой добычей. Мы проследили напряженными взглядами, как плавун пересек поверхность озера, и у каменной арки взвился на дыбы, чтобы тут же нырнуть и уйти под воду. «Следующий», — скомандовал Эрмит Дарину. И Зельк послушно направился тем же маршрутом. Когда второй жук скрылся под водой, настала очередь Нилриньи и Энтина, для которых подобное перемещение было в новинку. Дафна волновалась, ведь ей впервые предстояло управлять плавуном самостоятельно. Но девчонка справилась, не подвела. После чего настал наш черед. «Тай, спрячь, пожалуйста, трофеи и оружие в тайник», — попросил об одолжении Эрмит. «Обидно будет, если потеряем в озере». Поскольку Габрон единственный из команды Зельгов знал о сумке, не стала отказывать. Сама хотела предложить убрать лишнее, чтобы добро не намокло и не отвлекло от главной задачи. Приятно, что друг доверил мне молот, с которым не расставался. Взобравшись на спину плавуна, я крепко привязалась веревкой, которая не даст соскользнуть в воду, после чего достала посох, приготовившись к вероятному нападению тварей. «Лучше убери», — посоветовал Зельк. «Под водой будет только мешать. И постарайся задержать дыхание как можно дольше». «В смысле? Ты же сказал, длина арки от силы 15 метров». «Хм. А я не упомянул, что сразу после арки начинается обрыв с водопадом. Наверное, не хотел напугать лишний раз. Переход на 3-й уровень будет как раз за ним». Возмутиться не успел. Мы достигли каменного свода. Эрмит натянул веревочные поводья, отчего жук взвился на дыбы и резко нырнул. Я едва набрала полные легкие воздуха, как мы погрузились в толщу воды и поплыли куда-то в полной темноте. Зельк не обманул. Затопленный тоннель скоро закончился. Нас вынесло на поверхность и сразу закружило водоворотом, утягивающим в бурлящий шумный поток. Ох, не зря мы обвязались веревками, натянутыми с 2 сторон. Поболтало меня изрядно. Успела даже жидкости нахлебаться. А затем сердце ухнуло в пятки, когда осознала, что лечу в пропасть. Я закричала от страха и примешивающегося к нему дикого восторга. Успела разглядеть поистине гигантский размер пещеры, вспененную реку, извивающуюся лентой, и каменные берега, на которых даже имелась растительность. Свет шел откуда-то сверху, преломляясь в бликах воды, открывая взгляду гигантский каменный город, когда-то населенный подгорными жителями. «Падение будет жестким, приготовься!» Перекрикивая шум водопада, предупредил Эрмит. Я сосредоточилась и сгруппировалась, так, чтобы получить как можно меньше повреждений. С очередным плюхом мы ушли под воду, чтобы через минуту вынырнуть на поверхность и поплыть дальше по течению. Основной удар принял на себя плавун, но и мне досталось. Не зря перед этим заставляла себя съесть печень Криса. Сейчас же выудила из тайника пузырек с восстанавливающим средством и опрокинула в рот. А предупредить, что это и есть переход на третий уровень, нельзя было. Попеняла другу, что утаил такую информацию. «Прости. Давняя практика, чтобы испытуемый не волновался преждевременно». «Испытуемый, значит?» Насупившись, посмотрела на парня. «Я понимаю, что подобный способ перемещения сэкономил время, и ты торопился, чтобы спасти близких. Но впредь предупреждай заранее. Я предпочитаю знать о таких вещах и сознательно принимать решение, идти на риск или нет». «Клянусь, подобного больше не повторится», — повинился Эрмит. «Спустившись старым проходом, мы прибудем раньше на несколько дней. Твои телохранители в порядке, видишь, только нас дожидаются». Указал взглядом на каменную пристань, возле которой плавали туши жуков. Они, кстати, падения не пережили, а одурманивающих слизней потеряли в воде. На берегу нас ждали хмурые зельги, причем Верген красовался набухающим фингалом под глазом, а ударина распухла губа и челюсть будто бы уехала в бок. Отдельная группка сидели телохранители, мокрые и злющие, сверкающие яростными взглядами, как голодный улкар. Нелоринья выглядела непривычно тихой и бледно-зеленой на вид. Только Энтин светился довольством и гордо поглядывал на остальных. «Ты знала?» — навстречу поспешил Немернис, помогая перебраться с покатой туши плавуна на твердую поверхность. «Нет, для меня водопад тоже оказался неприятным сюрпризом». «Ты в порядке?» — поинтересовался Калем, не усидевший на месте. «Не пострадала?» «Если не считать парочку ушибов, которые я уже нейтрализовала зельем, то нет. Но впечатление получила таких, что на всю жизнь хватит». «Эрмит», — повернулась к зельгу, — «сразу говори, если впереди ждет нечто подобное. А то устроил тут незапланированное испытание». «Зато по нашим законам мы теперь считаемся взрослыми воинами, полноценными защитниками клана», — похвастал Энтин. «Ну, спасибо. Радость пришла, откуда не ждали», — съязвила Нелринья. «А то мы без вас не знали, когда стали воинами». «Прошу, не держите зла», — еще раз извинился Эрмит. «По старым поверьям нельзя говорить новичку, что его ждет. Так можно спугнуть удачу». «Челюсть мне кто-нибудь на место поставит?» — промычал Дарин. С подобной проблемой мне приходилось сталкиваться в Танксоре, так что отправилась к парню, припоминая последовательность действий. Сначала усадила ровно, заставила распрямить плечи, затем приподняла подбородок и надавила на него, двигая вниз и назад. Большими пальцами при этом зажала особые точки на нижней челюсти, которая с легким щелчком встала на место. Дарин сдавленно охнул и потерял сознание от боли. Не спорю, неприятная процедура. Несколько дней будет трудно жевать, а лучше бы парню употреблять только жиденькую пищу. Но где ее взять в подземельях Зельдарина? Да еще на опасном третьем уровне. Дождалась, пока Дарин придет в себя, и влила ему в рот восстанавливающее зелье. «Эрмит, а куда подевался молот?» Заметил пропажу Энтина и расстроился. «Мешки с трофеями тоже сгинули». Я тяжело вздохнула и посмотрела на Габрона. После обвела внимательным взглядом присутствующих. «Пожалуй, вам четверым придется принести еще одну клятву неразглашения», — указала на Виргина, Энтина, Дарина и Дафну. Заинтригованные до нельзя ребята быстро проговорили слова клятвы и скрепили ее магией. Затем я под удивленными взглядами зельгов выудила из потайного хранилища оружие Эрмита, мешки с поклажей, а также горячую еду из таверны. «Эй, выходит, вы всю дорогу пировали, пока мы давились вяленым мясом?» Возмутился Вергин, когда сообразил, что сумка с самого начала находилась со мной. Они могли раньше клятву взять. «Ну, извини», — я развела руками. «О сумке и так знает слишком много народа. Думала, удастся сохранить ее наличие в секрете». Дальше посыпались вопросы, на которые я уже не раз отвечала. Где нашла, какова вместительность и так далее. Огорчила раскатавшую губу парней, что нашла сумку случайно, и что вместимость ее не такая уж и большая. О том, что научилась создавать артефакты не хуже и снабдила ими близких, скромно умолчала. Хватит зельгов уже того факта, что пришлось раскрыть существование пространственных хранилищ. На берегу водопада мы провели несколько часов, пока обсохли, перекусили и разделали добычу. Бросать жуков я категорически отказалась. Их панцири, состоящие из двух половинок, могли сослужить в будущем хорошую службу, хотя бы в качестве плавсредства или надежного щита. Из лапы и клешней получится оружие, а хитиновая броня послужит для создания новых костюмов. Эрмит упомянул, что муриды часто встречаются в подземельях, так что я надеялась разжиться их внутренностями, чтобы на месте обработать трофеи. Город, который я увидела с высоты падения, был давно заброшен. Кроме полуразрушенных каменных коробок и системы водопровода, ничего не осталось. Зато темные закоулки, подвалы и чердаки заселили тварям, которых уже не согнать с обжитых территорий. Чтобы поселиться здесь, следовало зачистить дома и закупорить каждый лаз, через который монстры пробирались внутрь. Слишком большая территория для клана Габронов. Как бы заманчиво ни выглядела идея поселиться здесь, но чересчур накладно было бы обороняться от постоянного притока тварей. Из гигантской пещеры вели сразу несколько проходов. Плюс водопад и река, которые кого только не выбрасывали на берег. Набравшись силы, пополнив запасы воды, мы углубились в проход, ведущий к поселению зельгов. Остался последний рывок, после которого узнаем, удалось ли родичам Эрмита спастись.